50. Сильный ветер снаружи гнул деревья и гремел крышей. Дождь несколько раз ударил по окнам загородного дома, но потом перестал. — Тебе тепло? — спросила Кэт. — Нормально. — Я могу подкинуть дров. — Я сказал, все нормально. — Извини. — Нет. — Крис покачал головой и поморщился. Он вернулся накануне и выглядел нервным, ходил по дому осторожно, как будто боялся упасть. «Что-то как будто изменилось», — сказал он несколько раз. «Все кажется таким странным». Сэм и Ханна уехали на ночь в Галлам Хаус. «Чтобы сразу все не наваливалось». «Мне это не нужно». «Я могу вернуть их, если хочешь». «Оставь, оставь». Она не могла привыкнуть к этому обидчивому, раздражительному человеку, который занял место жизнерадостного, спокойного Криса. Отчасти причиной этого была опухоль, отчасти перенесенная операция и некоторые лекарства. Прекратится ли это? Вернется ли к ней Крис? Она понятия не имела. И врач понятия не имел. Каждый раз по-разному. При операции удалили достаточно крупную часть опухоли, чтобы снизить внутричерепное давление. Но гораздо большую трогать не рискнули. Она посмотрела на него. Его глаза были закрыты. Он как будто уменьшился в размерах и казался очень далеким. Его кожа побледнела, а лицо изменилось из-за обритой головы и бинтов. Что это был за человек? «Я чувствую себя живым мертвецом», — сказал он. Радиотерапию уже начали. Она отвезет его еще на 9 сеансов. Максимум. Потом все. «Мне сделать чаю?» «Зачем?» «Я подумала, ты захочешь». «Выпей бокал вина. Обычно ты это делаешь по вечерам». «Я не хочу пить без тебя». «Лучше привыкай к этому». Кэт отвернулась. «Твой отец собирается жениться на ней?» «На Джудит? Понятия не имею. Ты знаешь отца, я не могу задавать ему такие вопросы». «Мне она нравится». «О, мне тоже. Но он так не любит ни с кем соглашаться, что, если я ему об этом скажу, он может полностью изменить свое мнение по поводу нее». «А еще Сай». «Ох, Саймон». Она поднялась. «Я уже начинаю терять терпение. Думаю, я выпью». «Ну и правильно». «Тебе не нужны боли утоляющие?» «Нет». «Уверен?» Крис не ответил. «А зачем?» Он сказал, что ему не нужны боли утоляющие, но она спросила еще раз. «А это зачем?» Потому что она не знала, как помочь ему, как разговаривать с ним, как вести себя с ним. «Я справилась бы лучше с любым своим пациентом», — думала она. «Неважно, что бы с ним было не так, у меня получилось бы лучше». Истина заключалась в том, что она была врачом. Просто врачом. Она также плохо понимала, как пережить то, что твой любимый умирает от опухоли мозга, как и любой из ее пациентов. Возможно, даже хуже, потому что она понимала слишком много. Она следила за симптомами, все интерпретировала. «Мне нужно просто смириться с этим. Смириться и принимать все как есть. Я разве не сама всегда так говорю? Каждый день принимайте только этот день». Она поставила вино обратно в холодильник. На полке над ним стояли лекарства Криса. Она отнесет их наверх позже. Она знала, как выглядят комнаты с умирающими больными. Бесконечный звон бутылочек с лекарствами, кислородные баллоны, капельницы. Так же будет и здесь. Останется ли Крис? Сможет ли она с этим справиться? А дети? Ветер пронесся по загону и ударил в окна кухни, когда на подъездной дорожке у дома описали дугу автомобильные фары. А потом на кухню ввалился Саймон, отряхиваясь от дождя. — Привет, Крис. Приятно снова видеть тебя дома. Как дела? Кэт затаила дыхание, ожидая очередной вспышки ярости, испепеляющего комментария. Она снова достала бутылку вина, но Саймон покачал головой, плюхаясь на диван рядом со своим зятем. — Более или менее, — сказал Крис. — Стало лучше, когда вернулся сюда. Чёртовы больницы! — Будет тебе уроком, чтобы зря не посылал туда людей. — И то правда. Но уж если ты спросил, то с моей головой все гораздо лучше. Давление действительно уменьшилось, и я думал, что послеоперационные боли будут намного страшнее. Выходит, человеку можно распилить череп без особых неприятных последствий. Я это запомню. Меня мутит, но есть хорошее лекарство от тошноты. Я устаю. Ну и что дальше? Мне никто не мешает лечь спать, так что в целом, да, я в порядке. «Почему?» — думала Кэт, задергивая шторы, чтобы заглушить грозу. «Почему он не может со мной так разговаривать? Почему он мне не сказал? Почему он может говорить все это Саймону без всяких проблем, а мне нет? Я не понимаю, что здесь происходит. И меня это не устраивает. Мне больно». «Кофе?» — она кивнула. «Как ваше преступление?» — спросил Крис. Они болтали об этом так, как болтали всегда, не стесняясь друг друга, легко и непринужденно. И когда она слышала, как Крис смеется, выругивается, подкалывает ее брата, ей казалось, что ничего плохого на самом деле не случилось, все было хорошо, как и прежде. Ничего не изменилось. Только когда Саймон стал говорить о том, как в полиции все сходят с ума из-за этого стрелка, который где-то там расхаживает на свободе и планирует бог знает, что делать дальше, она взглянула на Криса и увидела его лицо, худое и осунувшееся, и его странное, как будто озадаченное выражение. «Мы достигли переломного момента. Под нашей ответственностью целая чертова ярмарка с кучей семей с детьми. У нас на носу королевская свадьба в соборе, и этот хренов стрелок обеспечил нам полный джекпот. Я редко теряю сон из-за чего-нибудь, но сейчас я просыпаюсь, не дожидаясь рассвета. Мы должны остановить его...» Он ударил ладонью по ручке кресла. «Мы должны взять его...» Повисла недолгая тишина. А потом Крис спросил. «О чем ты говоришь?» «Какой стрелок?» «Опухоль мозга влияет на твою память?» — спокойно спросил Саймон. Кэт в ужасе замерла, ожидая, что Крис сейчас вспыхнет от ярости, как он делал по несколько раз на дню, по гораздо, гораздо более мелким поводам. Но он только пожал плечами и сказал. «Очевидно». Вскоре после этого он пошел прилечь. От его лица отлила вся кровь. Он был настолько изможден, что Кэт пришлось помочь ему умыться и раздеться. Он свернулся в своей постели и с тихим стоном заснул. «Ты сможешь остаться?» — спросила она Саймона, который переключал каналы на телевизоре в маленькой комнате, когда она спустилась. «Никак не получится. Но я выпью еще кофе». «Мы с Джудит собирались сводить детей на ярмарку, но теперь я сомневаюсь, насколько это безопасно». «Безопаснее некуда. У нас все под контролем. Даже не думай о снайпере. У тебя больше вероятность нарваться на карманника». «Надеюсь, ты прав. Положи уже этот чертов пульт». «Извини. Крис плохо выглядит, но, кажется, у него настрой бодрый». «Тебе кажется». «Что они говорят?» Она пожала плечами. «Они не будут ничего говорить. Мы можем обсудить что-нибудь другое?» «Зависит от того, что». «О, тебе не захочется, но ты меня выслушаешь. Две Джи. Джудит Коннелли, Джейн Фицрой. «Ничего не выйдет, старушка. Хочешь еще бокал вина?» «Сядь». Но он уже вышел из комнаты. Она услышала, как наполняется чайник, льется в бокал вино, хлопают дверцы шкафов. «Нет», — подумала она, — «он снова вырвется, как обычно». И внезапно ей стало все равно. С нее было достаточно. Она устала. Пусть Саймон сам заботится и о себе, и думает об их отце, что хочет. Он вернулся. «Скажи мне, что это за человек, который стреляет в людей без разбора? Он либо сумасшедший, либо очень обозленный. Но обозленный на что?» Саймон испытующе посмотрел на нее. Выпил, помолчал. «Нет», — подумала Кэт, — «ничего не выйдет, как ты и сказал». «Мы не знаем наверняка, что это один человек». «Что, два стрелка?» «Такое может быть. Как говорится, полиция должна рассматривать все варианты. Я думаю, он один. Он может пользоваться винтовкой, он может пользоваться пистолетом. Он может стрелять с близкого расстояния, может, с дальнего. Начальница хочет, чтобы мы пригласили профайлера. Я против. Я считаю, что они бесполезны. Я могу составить профиль этого парня не хуже любого. Мужчина, одиночка, знаток оружия, озлоблен на женщин, он убивает только молодых женщин. Умный, организованный, атлетичный, хорошее зрение, не выделяется в толпе, местный. Он хорошо знает округу. Психопат. С ясной головой, не на наркотиках. Скорее всего, не пьет или очень мало. Хорошо умеет заметать следы. Это элементарно, если знаешь как. А теперь иди, поймай его». «Что вы собираетесь делать?» «Ждать, пока он оступится. Пытаться быть на шаг впереди. Думать, как он». «Вот это сложно», — он покачал головой. «Ты такое обожаешь». «Да, ты этого не слышала, но да, такое мне нравится. Я извращенная и испорченная натура». «Нет, тебе интересно изучать человеческую природу и преодолевать сложности». «Точно. Пора мне идти. Господи, у меня это в голове не укладывается. Эта семья не заслуживает еще одной...» Он остановился. «Смерти? Ты можешь это сказать». «Да», — он заключил ее в свои объятия. «Он может поправиться». «Нет», — сказала Кэт, крепко прижавшись к нему на секунду. «Никаких шансов». Она отстранилась от него, подошла к телевизору и выключила. Оглянулась. «Скажи это», — подумала она. «Скажи». «Не выкидывай все в трубу, Сай. Не прячься от своих чувств. Они могут никогда не вернуться снова». Но он развернулся, ничего ей не ответив. И она знала, что так он и сделает.